«Потому оно, брат!» — начал вдруг Рогожин, уложив князя на левую, лучшую подушку, и, протянувшись сам с правой стороны, не раздеваясь и закинув обе руки за голову, «но не жарко, и известно дух. Окна я отворять боюсь, а есть у матери горшки с цветами, много цветов, и прекрасный от них такой дух. Думал перенести, да Пафнутьевна догадается, потому она любопытная». «Она любопытная», — поддакнул князь. «Купить разве?» «Букетами и цветами все обложить. Да, думаю, жалко будет, друг, в цветах-то». «Слушай», — спросил князь, точно запутываясь, точно отыскивая, что именно надо спросить, и как бы тотчас же забывая, «слушай, скажи мне, чем ты ее, ножом? Тем самым?» «Тем самым». «Что еще? Я, Парфен, еще хочу тебя спросить. Я много буду тебя спрашивать обо всем, но ты лучше мне сначала скажи, с первого начала, чтоб я знал. Хотел ты убить ее перед моей свадьбой, перед венцом, на паперти, ножом? Хотел или нет?» «Не знаю, хотел или нет», — сухо ответил Рогожин, как бы даже несколько подивившись на вопрос и не уразумевая его. «Ножа с собой никогда в Павловск не привозил?» «Никогда не привозил. Я про нож этот только вот что могу тебе сказать, Лев Николаевич», — прибавил он, помолчав. «Я его из запертого ящика, но не утром достал, потому что все дело было утром, в четвертом часу. Он у меня все в книге заложен лежал. И вот еще что мне чудно. Совсем нож как бы на полтора, али даже на два вершка прошел, под самую левую грудь, а крови всего этак с полложки столовой на рубашку вытекло, больше не было». «Это, приподнялся вдруг князь в ужасном волнении, это я знаю, это я читал, это внутреннее излияние называется, бывает, что даже и не капли, это коль удар прямо в сердце». «Стой! Слышишь?» Быстро перебил вдруг Рогожин и испуганно присел на подстилке. «Слышишь?» «Нет?» Так же быстро и испуганно выговорил князь, смотря на Рогожина. «Ходит! Слышишь? В зале!» Оба стали слушать. «Слышу!» Твердо прошептал князь. «Ходит! Ходит! Затворить, аль нет, дверь?» «Затворить!» Дверь затворили. И оба опять улеглись.